А сам в этом бою умудрился собрать уже флеш-рояль. Строго по одному попаданию всех калибров, от 12 до 3 дюймов. Вот такие чудеса бывают на войне. Но только одно было очень серьезным. 12-дюймовый снаряд с Полтавы разорвался в угольной яме, открыв через пробоину доступ к морской воде. Пришлось выходить из строя и заделывать здоровенную дырищу в борту, откачивать воду. Ну а сам, справившись с этим, вернулся в линию и последние полчаса успешно громил на пару с Асахи, поставившихся в Бородино и Пересвета. Последний уже выходил из строя, нещадно избитый японской парой, но по русскому обычаю преподнес на прощание на пассажок. Полнёхонький стакан. Ее величество Фортуна весело подмигнула русским. Для русских 10-дюймовых снарядов дистанция в 12 кабельтовых практически детская. И пара таких, свободно проломив бортовую броню Осамы, проникла в соседние подпустевшие угольные ямы. Причем одна из них была именно та, в которой уже побывал полтавский подарок. Мало того, оба снаряда взорвались. В результате в борту японского крейсера образовалась здоровенная пробоина, и в нее бодро стала вливаться вода. «И-да!» — заорал в переговорное устройство командира Осамы, капитан первого ранга Есира. «Немедленно доклад о повреждениях!» Есира прекрасно ощутил несколько секунд назад взрыв пары снарядов, попавших в его крейсер. Но когда тот стал так стремительно крениться, это было слишком для такого огромного корабля, даже при попадании нескольких тяжелых снарядов. Обратный доклад был малооптимистичным. Немедленно выходить из боя. Весь экипаж на перегрузку угля из ям правого борта в ямы левого. Там уже было проведено контрзатопление нескольких отсеков, но это помогало мало. Только при выполнении этих условий есть шанс добраться до берегов острова Цусима. Осама резко отвернул на запад и на всех парах, которые могли быть позволены при таких повреждениях, стал удаляться на запад. Капитан первого ранга Есира понимал, что жить ему осталось в лучшем случае до рассвета, когда он расстелит красную циновку и уйдет из жизни так, как положено самураю, не выполнившему приказ. Древние обычаи требовали оставаться в бою до конца, умереть самому, умереть вместе с людьми, которыми он командовал, но не отступать. Но европейское влияние все-таки слегка изменило психологию японцев. Думать нужно не только о своей чести, но и о стране. А стране было необходимо сохранить при таких обстоятельствах каждый вымпел каждого моряка. И командир Осамы это понимал. Он сделает все, чтобы дойти до Такисики, но никто не посмеет ему воспрепятствовать уйти из жизни, чтобы не опозорить себя. Радиограмма адмирала Тога командирам кораблей. Категорически запрещаю командирам кораблей, вышедших из боя по объективным причинам, лишать себя жизни до разбирательства причин выхода. Боги сегодня были не на нашей стороне, но так не будет вечно. Империи нужен флот, нужны корабли, которые вы спасли, нужны моряки. Вы, ваше образование слишком дорого обошлись империи. Вы не имеете права уйти из жизни без разрешения. Приказ довести до всех офицеров, кондукторов и матросов. До Такисики оставалось десяток миль, когда из низов крейсера на мостик поднялся инженер Иида. «Ракура», — обратился он к командиру, — «мы не дотянем. Поверь, раз уж видишь меня здесь, раз я не из трюмной команды, шансов почти никаких». «Почти или никаких?» — мрачно переспросил Есира. «Ну, не могу я сказать совершенно определенно, но водоотливные средства не справляются. Пробоину заделать не удается». «То есть шансы дойти имеются. Мы и так уже покинули сражение. Чего же больше ты от меня требуешь? Если осталась хоть ничтожная возможность довести Осаму до берега, то мы будем испытывать судьбу до конца? Или ты согласен носить на лбу клеймо предателя? Если так угодно богам, то экипаж разделит судьбу корабля. Но мы используем последнюю возможность, чтобы довести его до порта». «Хорошо, я возвращаюсь в низы. Стой. Сначала все-таки обеспечь, чтобы портрет императора подняли на палубу». Приказ был выполнен в течение 10 минут, и на верхней палубе по приказу командира приготовили один из баркасов для того, чтобы спасти изображение Тенно в случае гибели крейсера. Приготовили к спуску еще несколько шлюпок, но они в основном не понадобились. Есира командовал Осамой еще задолго до начала войны. Он по праву гордился своим крейсером, бывшим одним из лучших кораблей мира в своем классе. Первый же день этой войны пришлось сразиться с варягом Чемульпо. Потом были многочисленные небольшие операции и сражения у Шантунга. И ни разу его Осама не получил сколько-нибудь серьезных повреждений. Да и сегодня начиналось все и шло вполне благополучно, если бы не эта пара снарядов. Уже было послано радио о помощи в Такисике. Уже оставалось до порта с десяток миль. Уже видны были дымки судов, идущих на выручку. Исира почувствовала, что палуба стала уходить из-под ног слишком резко. Напряженнейшая работа почти всего экипажа броненосного крейсера не спасла корабль. Он продолжал крениться, и как только вода достигла портов орудий, пусть и задраенных, Осама стал стремительно заваливаться на правый борт. Еще 5 минут, и он уже лежал на боку, продолжая извергать дым из практически неповрежденных труб. Барка с портретом императора все-таки умудрились спустить в момент опрокидывания. Кроме него сорвались 2 подготовленные шлюпки, причем одна из них при этом не утонула и продолжала держаться на воде рядом с гибнущим крейсером. Пустая. Почти весь экипаж в это время находился внутри, таская уголь, пытаясь заделать пробоины и подкрепить переборки, продолжая держать ход, чтобы поскорее достичь берега. В море рядом с шлюпкой виднелось над водой меньше 20 голов, но этим японцам еще здорово повезло. Осама стал переворачиваться дальше, и скоро только его днище виднелось над поверхностью моря. Выбраться из стального нутра огромного корабля у моряков не было ни единого шанса. Попытайтесь представить себя на месте тех, кто находился под палубой. Узкие лесенки трапов уходят из-под ног. На вас сыплется все, что не закреплено. Пол и потолок стремительно меняются местами. Выбраться из этого ада невозможно. И вот когда корабль перевернулся кверху килем, все выходы из него уже глубоко под водой. Он стал огромной общей могилой для всего экипажа. И даже не стоит пытаться представить, что пережили люди, опускаясь вместе с ним на дно. А бой продолжался. Русская и японская линии перестреливались с прежней яростью. Горел Александр III. На Сикисиме свалилась еще одна труба. Рыскал на курсе Ослабя. Адмирал Нахимов и отряд Катаоки пытались нащупать дистанцию друг до друга. И через некоторое время это удалось обоим. На русском крейсере стал разгораться пожар, а на Ицукусиме после попадания 8-дюймового снаряда замолчала его чудовищная 13-дюймовая пушка. В общем, всем доставалось приблизительно поровну. Катаока и Урио, поставив свои картонные крейсера в линию, рисковали неимоверно. Любой крупнокалиберный снаряд русских, если они обратят на обнаглевшие легкие крейсера противника, сколько-нибудь серьезное внимание, может стать фатальным. Но японские адмиралы шли на этот риск. Во-первых, надеясь, что броненосцам противника будет не до них. А во-вторых, деваться просто было некуда. Необходимо было поддержать отряд Камимуры здесь и сейчас, отвлечь часть снарядов на себя, добавить часть снарядов от себя, иначе русские могли просто раздавить оставшиеся в строю корабли линии Японии. Командующий эскадры любил давать обидные прозвища не только людям, но и кораблям. Крейсер Светланы он часто называл «горничная». Дмитрия Донского – «брандвахта». Сесой Великий – «инвалидное убежище». Броненосец «Наварин» получил малопочетную кличку «блюдо с музыкой». Корабль был действительно так себе. На фоне новейших броненосцев типа «Бородино» он выглядел медленным и слабым. Да и неказистым. Приземистый, низкобортный. Трубы его торчали в небо не как у всех нормальных кораблей, в один ряд, а как ножки перевернутого табурета. Но по ходу сражения «Наварин» потихоньку превращался в один из самых грозных кораблей, которые находились сейчас в Японском море. В отличие от своих более молодых и мощных товарищей, он не получил пока ни одного попадания. Все его орудия были целы, трубы тоже. И Наварин уверенно держал ход 13 узлов. Ход, который был уже недостижимой мечтой для большинства броненосцев. Сейчас в его кильватере шли остальные корабли отряда Фелькерзама. Шли на юг. Командовал Навариным барон Фитингов. Крупный импозантный мужчина с неплохим характером. И матросы-офицеры очень тепло относились к своему командиру, и атмосфера на корабле всегда была доброжелательной. Но и порядок был, никакого разгильдяйства Каперанг у себя не позволял. Почти все время боя комендоры Наварина били по врагу практически в полигонных условиях, и командир со своими офицерами даже не переходили с мостика в боевую рубку. После того, как контратакой была парирована минная атака японцев, 3 броненосца Фелькерзама направились на юг, где адмирал собирался своими свежими силами разрубить, наконец, Гордиев узел сражения. «Бруно Александрович! Бруно Александрович!» На мостик взлетел старший офицер-броненосца Дуркин. Лицо его раскраснелось, глаза выпучены, ну и вообще Кафтаранг явно пребывал в состоянии крайнего возбуждения. Владимир Николаевич укоризненно посмотрел на своего заместителя Фитингов. «Что случилось? Ну вы же не мечманец уже!» «Микаса! Микаса потоплен! Бруно Александрович! Представляете?» «Ну а что же вы мне сами радио принесли, Владимир Николаевич?» — спросил Фитингов своего старшего офицера, когда на мостике отбушевали страсти по поводу радостной вести. «Да, понимаете, вышел на спардек из духотища кормовой рубки, а тут матрос бежит с бумажкой и орет радостно. Ну, остановил, хотел внушение сделать. В результате сам у него донесение отобрал и к вам побежал», — смущенно оправдывался Дуркин. «Но ведь кто бы сдержался, а?» «Да и я бы не сдержался», — рассмеялся командир. «Спасибо вам еще раз за радостную весть». «Ну, так и нам, наверное, стоит такой почин поддержать. Еще минута, и мы снова в контакте с япошками будем». «Да это бог». Но вид кораблей русской эскадры, бьющихся на юге, оптимизма не внушал. С большим удивлением смотрели с мостика Наварина на свои корабли, ведущие бой с заведомо более слабым противником. Русские броненосцы еле ползли. Штатного количества труп и мачт не было ни на одном из них. Да и вообще выглядели они уныло. А ведь был виден не тот борт, который обращен к японцам. Но, судя по всему, бой уже догорал, и перестрелка продолжалась только по той причине, что обе группировки кораблей шли на север. Русские шли таким курсом, поскольку он был генеральным, а японцы стремились объединиться со своими крейсерами. Воевать не хотелось уже никому. Здорово побиты были почти все, снарядов оставалось все меньше, но раз уж курсы параллельные, чего бы не пострелять по противнику. Правда, ослабя, ведущий за собой остальные броненосцы потихоньку склонялся к востоку. Дистанция стала слегка увеличиваться. Но пожилые броненосцы третьего отряда взяли курс на сближение с основными силами. На колеблющиеся чашки весов русские готовились бросить вполне весомый аргумент. Сражение могло разгореться с новой силой, но не судьба. Там уже скорость линии, ведомая ослабе, уже сравнялась со скоростью беструбных инвалидов. И те, ведомые ретвизаном, уже явно собирались выйти в голову колонны, ведущей бой. Со скоростью у них было неважно, но с артиллерией все обстояло относительно благополучно. Да и снарядов было пока достаточно. Японским кораблям нужно было либо разрывать дистанцию и уходить на север, либо грозили им серьезные неприятности, очень серьезные. Камимура уже утратил возможность управлять силами, находящимися под его началом. А ослабе устал. Никакое железо не способно так долго переносить все те удары, которые достались этому броненосцу. Никакой экипаж не способен так долго бороться за жизнь свою и корабля, если во время заделывания одной пробоины образуются 2-3 новых и разгорается новый пожар, как только потушен предыдущий. Когда в легкие людей врываются ядовитые газы, образовавшиеся при взрывах вражеских снарядов, а сами люди уже измождены до последнего предела. Трёмный механик поднялся на мостик и, козырнув, обратился к командиру. «Господин капитан первого ранга, ослабе тонет. Хорошо, если еще полчаса на воде удержимся, шансов нет. Водоотливные средства в основном разбиты, тех, что осталось, не хватает». «Ну, вообще-то ожидаемо», — Бер снял фуражку и промокнул лысину платком. «Передайте на победу, выхожу из строя, тону». «Право на борт, но осторожно, два румба. Прекратите огонь, экипажу спасаться». Ослабе сильным креном покатился вправо, крен неумолимо нарастал. Артиллеристы спешно задраивали орудийные порты броневыми ставнями, но не успевали. Вода начала вливаться уже и через нижние казематы. Броненосец все сильнее прилегал на борт и в конце концов повалился окончательно. Дым от оставшихся труб стелился по морю, отравляя последние минуты моряков, плававших в холодной воде. Но у них еще оставался какой-то шанс на спасение. А вот из-под броневой палубы выбраться не успели многие. И не выбрался бы никто, если бы командир не отдал заранее приказа спасаться. Когда на победе получили сигнал спереди идущего мотылота, верить в это не хотелось. Теплилась надежда, что на ослабе сгущают краски, что все не так плохо, что выдержат, справятся. И тяжкий стон рычания вырвался хором у всех, кто находился в боевой рубке, когда избитый товарищ лег на борт. Всегда невозмутимый командир победы зацаренный дал волю эмоциям. Специфически, правда. «Владимир Александрович», — обратился он к старшему артиллеристу Любинскому, — «огонь по Осахе. главным калибром. Так ведь снарядов-то к черту. Выстреливайте погреба до железки. Хватит уже экономить неизвестно зачем. Эти снаряды должны попасть здесь и сейчас. И даст бог отомстим за ослабью. А снарядов в 10-дюймовых башнях оставалось 5 в носовой и 6 в кормовой. Но Победа не зря был лучшим стрелком русского флота, регулярно бравшим главные призы на учебных стрельбах. В Осахи попали 2 снаряда. Всего-то 2. Что это может сделать 15-тысячетонному броненосцу? Но эти 2 были 11-м и 12-м попавшими в корабль. И это не считая 6-дюймового града в несколько десятков штук. И попала эта пара да нельзя удачно. Удачно для русских, конечно. В корме был пробит не только борт, но и скос бронепалубы. А в носу просто отвалилась броневая плита, и море стало забрасывать свои волны, широченные ворота, открывшиеся на его пути. Заклебываясь в этих волнах, Асахи стал зарываться носом в море все сильнее и сильнее. Вот вода уже подступила к клюзам. Пушки нижних казематов втягивались внутрь корабля. Казематы задраивались. Нет. Поздно. Бронированный гигант стал быстро переворачиваться, и вскоре только его днище возвышалось над поверхностью. Третий броненосец японского флота был потоплен в сегодняшнем бою. А на грани был еще один, русский броненосец. Одним из последних выстрелов комендоры Сикисимы умудрились попасть 12-дюймовым снарядом в носовую башню Александра. Он пробил броню и взорвался внутри. Сдетонировали заряды, находившиеся в башне. Расчет мгновенно разметало на атомы. Крышу сорвало, как с консервной банки. Пламя рванулось в погреба боезапаса. Еще чуть-чуть, и повторилась бы история с Фузи. Взрыв погребов не может пережить ни один корабль. Но ничего более серьезного уже не произошло. Погреба были пустыми, то есть абсолютно. Всепожирающее пламя взрыва не нашло себе еды и утихло. Гвардейский броненосец рыскнул на курсе, но быстро вернулся в строй. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А вот если бы это произошло в кормовой башне, где имелся еще запас на десяток выстрелов. Но фортуна в этот день была благосклонна к русским. После гибели Асахи японцы не стали дальше испытывать судьбу, и Камимура отдал приказ отвернуть на запад. Русские отзеркалили его маневр. Огонь был прекращен, и адмирал Нахимов, единственный из кораблей в этом районе боя, сохранивший целые шлюпки, подойдя к месту гибели Ослави, стал спасать пока еще держащихся на воде моряков. Такачиха и Асахи сделали то же самое для экипажа своего погибшего броненосца. Еще хлопнуло по нескольку выстрелов с каждой стороны, но очень быстро противники перестрелку прекратили. Обе стороны понимали, что продолжать бой уже бессмысленно. Никто не добьется больше каких-то решительных результатов в обозримое время. Японцы не отдадут на съедение Идзуму и Сикисиму, которые просто уйдут из зоны поражения. А Такива и Ивата почти целые, и чтобы их серьезно повредить, у русских просто не хватит ни времени, ни снарядов. А с японской стороны было бы уже слишком большим оптимизмом надеяться утопить еще один русский броненосец из оставшейся армады. В общем, и те, и другие в первую очередь занялись спасением экипажей только что утопленных кораблей. После многочасовой канонады над морем царила практически полная тишина. Разбросанные предыдущим боем русские корабли потихоньку стали стягиваться к месту спасательных работ. И нужно было снова распределиться по боевым отрядам, чтобы следовать к заветной цели по Владивостоку. Буйный уже который час носился между кораблями и отрядами. Рождественский руководил сражением с его борта, и чтобы не потерять темп при управлении эскадрой, категорически отказывался перейти на более солидный корабль. Да и трудно было выбрать, на какой. Практически все были намертво завязаны на бой с противником. Выбирать было, в общем-то, не из чего. Но дань восхищения со своего флота Зиновий Петрович снимал полную. Флаг командующего не на крейсере даже, а на миноносце. Здесь он переплюнул даже Макарова, вышедшего в бой на Навике. Ведь тот был хоть легким, однако крейсером. А здесь? Команды всех неведущих бой кораблей выскакивали на палубу и ступленно орали «Ура!» своему адмиралу. Теперь он с полным правом мог называть эскадру своей. Несмотря на свой тяжелый характер, он завоевал душу каждого матроса, не говоря уже об офицерах. Весь свой штаб Зиновий Петрович на буйный, конечно, не взял. Слишком мало места на мостике крохотного миноносца. Только Клопье де Колонг, флаг-капитан, и Филипповский, флагманский штурман, составили компанию своему командующему. А вот четверых опытных сигнальщиков Суворова взять с собой на борт адмирал не преминул. Проблема была даже не в том, что буйный был небольшим и плохо защищенным. Вернее, вообще незащищенным кораблем. Мостик его был, естественно, слишком низким, и наблюдать за картиной боя было бы крайне затруднительно. А на миноносце ведь даже на мачту наблюдателя не пошлешь. Сначала Рождественский планировал перескочить хотя бы на Изумруд, но это потребовало бы не менее получаса, а события стремительно неслись вскачь, и терять управление боем нельзя было ни на минуту. Принимать решения приходилось мгновенно, приказы отдавать максимально лаконично, но четко. Анализировать обрывки поступающей информации тоже было сверхсложно. Но приходилось исходить из того, что имелось. Худо-бедно руководящие указания исходили с борта русского истребителя, и флот действовал достаточно слаженно. Были накладки, конечно. Терялось время, которое было драгоценно. Зачастую приходилось рассчитывать на инициативу и здравый смысл подчиненных, и они, как правило, не подводили. Однако, когда начиналась погоня за подбитыми японскими кораблями, уходящими на восток, все едва не рухнуло. Азарт преследования так захватил командиров русских броненосцев, что им почти уже удалось построиться строем «Куча», что давало все шансы японцам уйти практически безнаказанно, а русским получить очень неприятный фланговый удар. Просто руганью конкретным матом Рождественскому все-таки удалось изобразить из атакующих кораблей ту самую кочергу, которая позволила сначала подбить, а потом и утопить Касугу и прикрыться при этом от атакующих с юга Сикисимы и Асахи. Когда Касуга скрылся под водой, а потом еще и поступил доклад о потопленном Нисине, командующий почувствовал нешуточную гордость, и настроение его значительно улучшилось. «А ведь все не так плохо, как я ожидал, господа», — обратился Рождественский к стоящим рядом офицерам. «Уже 3 броненосных корабля противника на дне. Мы потеряли только один. Можно все-таки бить японцев? Можно?» «Ну, бить это, пожалуй, пока громко сказано». Флаг капитан был, как обычно, осторожен в оценке событий. «Вон на Зюиде нашим здорово достается. Почти все горят. А на Ритвизане уже он только одна труба осталась». «Ничего». Адмирал неласково посмотрел на клапье де Колонга. «Поддержим. Ну, не все сразу и до них доберемся». Но позже, отрядив пересветы к основным силам, сам Зиновий Петрович увлекся вместе с крейсерами-миноносцами охотой на Микасу. Ну, очень хотелось наконец-то отправить на дно японского флагмана. И ведь уже в который раз казалось, что до заветной цели осталось совсем чуть-чуть. И бросались в атаку на пистолетную дистанцию крейсера и миноносцы, получая тяжелые раны, но упорно стараясь добить японский корабль. И сколько же ликования выплеснулось на мостике Буйного, когда у борта Микасы все-таки вырос султан минного взрыва, и броненосец стал переворачиваться. Сам Рождественский не постеснялся грохнуть биноклем о палубу и орать «Ура!» вместе со всеми офицерами и матросами. А когда на кураже пошли атаки на оставшиеся легкие крейсера японцев, то командующий, словно вспомнив свою офицерскую юность, когда ходил в атаки на минных катерах на Дунае, приказал присоединиться к своим миноносцам. Напрасно офицеры штаба пытались его отговорить, и командир Буйного, весело глянув на адмирала, повел свой корабль к атакующей группе. Все едва не кончилось печально. Японцы хладнокровно открыли массированный огонь по русским, и пришлось атаку прекратить. Громкие и грозные получили серьезные повреждения. Буйный попадания не получил, но несколько снарядов с Икадзуки взорвались в опасной близости от его борта. Когда бой прекратился, когда замолкла перестрелка и на севере, и на юге, пора было думать о переселении командующего на другой корабль. Сколько можно вице-адмиралу лихачить на миноносце? Разговор об этом первым начал клапье де Колонг. «Ваше превосходительство, пока есть возможность, нужно перейти на более солидный корабль. И руководить удобнее, и врач вам нужен посерьезнее местного фельдшера, да и стол будет получше». «Да плевать на стол», — сердито отозвался адмирал. «Командовать отсюда, как из гальюна!» Коломейцев из-под лобья покосился на Рождественского, но промолчал. «Нам приходится работать, как овчарки при стаде баранов. То разбредаются, то в кучу сбиваются. Бою еще туда-сюда, а сейчас построиться надо и уйти до темноты как можно дальше от пролива». «Ну так я и говорю». «Что вы говорите? Вы корабли видите? Сборище инвалидов. Где мне флаг поднимать?» «Ну, на одном из броненосцев 3-го отряда». «Нет уж, увольте. Это отряд адмирала Фелькерзама, ему и командовать, знаете. А прикажите Колевицкому подвинтить своего жемчуга к нам поближе. Вроде выглядит он неплохо. Если там все в порядке, на него и перейдем». С жемчугом было все нормально, пробоину в носу он уже залатал, мог дать ход в 17 узлов, и через полчаса командующие вместе с офицерами штаба перешли на крейсер. Практически сразу на мачте взвился флажный приказ Рождественского, который он отдал, еще не поднявшись на мостик. «Построиться по боевым отрядам, иметь прежний ордер, курс норд-вест 12 градусов». Эскадра стала постепенно превращаться из боевой кучи в подобие строя. Эскадра шла домой. Удивительная вещь человеческий организм. Нежный и хрупкий, его можно убить ничтожным количеством разной химической дряни. Можно убить легким ударом определенную точку, да мало ли еще как. Но он и удивительно прочен и стоек. Он может выдержать совершенно невероятные травмы и нагрузки. В экстремальных обстоятельствах он может творить такие чудеса, в которые отказывается верить самая буйная фантазия. Непреклонная воля Верена держала его на ногах, несмотря на большую кровопотерю, контузию, боль. Держала, пока шел бой, пока он понимал, что не может позволить себе расслабиться и уйти из боевой рубки Ритвизана. И даже теперь, когда перестало грохотать пушки, он не собирался покидать свой пост. Он понимал, что еще ничего не кончилось, что еще предстоит напряженная ночь в ожидании минных атак, что расслабляться нельзя. Но его подсознание решило по-другому. Оно решительно потребовало прекратить издевательство над измученным организмом. В глазах адмирала все стало расплываться, в ушах зазвенело, колени подогнулись. Эверен стал медленно сползать на палубу по стенке боевой рубки. Благо это вовремя заметил находящийся рядом матрос и успел подхватить падающего адмирала. — Так что, ваше благородие? — обратился он к Развозову. — Их превосходительство сомлели? Прикажете отнести в салон или к доктору? — Ох ты, господи! Немедленно вызови санитаров и отнесите адмирала в салон. И врача туда, быстро! Роберта Николаевича бережно уложили на доставленные носилки и отнесли в ближайшую офицерскую каюту. Салон адмирала был безбожно разгромлен двумя японскими снарядами. К адмиралу был приставлен фельдшер, но его помощь не понадобилась. Измученному организму был необходим просто отдых, просто спокойный сон.